Принцип номер 6. Принцип ключей. This is a very easy principle. Это очень простой принцип. If you're standing in front of a door, если вы стоите перед дверью, and you have one key, и у вас есть один ключ, maybe it'll work. Возможно, он и откроет эту дверь. However, if you have several keys, но если у вас несколько ключей, statistically you have a better opportunity, по статистике у вас больше вероятность, of getting that door open with several keys, что эта дверь откроет один из нескольких ключей, than if you only have one, чем если бы у вас был только один. I know what you're thinking. Я знаю, о чем вы думаете. Come on, John, it's my front door. Ну перестань, Джон, это дверь в моем доме. I got one key. У меня один ключ. It's the right one. И он подходит. That's the one I want. И именно этот ключ мне и нужен. Fair enough. Справедливо. That's your front door. Потому что это дверь вашего дома. That represents certainty. Потому что мы здесь говорим о конкретной определенной ситуации. However, life is different. Но жизнь отличается. We have doors in front of us. Перед нами огромное количество дверей. All of the time. Постоянно. To be able to get those doors open, и для того, чтобы открыть эти двери, we need a key. Нам нужны ключи. That key represents an option. Этот ключ предлагает нам вариант выбора. Now, why will options help you have more blessings and more luck in life? Почему варианты выбора помогают нам иметь больше благословений и удачи в жизни? Very, very simple. Все очень просто. We focus most of our time on being positive here. Потому что большую часть времени мы говорили о том, что нужно быть позитивным. However, но тем не менее, life is not always positive. Жизнь не всегда так позитивна. We have some negativity. Иногда возникает и некоторые негативные моменты. We all get hit with problems. Потому что на нас валятся проблемы. Devastating circumstances. Какие-то неприятные обстоятельства. And tragedies. И трагедии. Now, when we get hit with a problem, и когда перед нами появляется проблема, we have two choices. У нас есть два варианта выбора. One is to focus on the problem, первое, мы можем концентрироваться на самой проблеме. And one is to focus on the solution. И вторая, концентрироваться на ее решении. Most people focus on the problem. Большинство людей, к сожалению, думают только о проблеме. In fact, they'll spend 90% of their time. На самом деле, они тратят 90% своего времени, focused on the problem, думая о проблеме, and then finally think about the solution, а потом наконец думают о решении. If you change those numbers, если вы поменяете эти цифры местами, if you spend 10% of your time on the problem, если всего 10% времени вы будете тратить на то, чтобы думать о проблеме, and 90% of your time on the solution, а 90% времени на поиск решения, imagine the luck and the blessings you'll have. Просто представьте количество удачливых ситуаций и благословений, которые у вас появятся. However, there's a hidden secret here. Но есть здесь и маленький секрет. That I want to share with you. Я хочу рассказать вам о нем. And that comes back to the keys. И это возвращает нас к концепции ключей. Every time we encounter a situation in life, каждый раз, когда мы сталкиваемся в жизни с какой-то ситуацией, whether positive or negative, позитивный или негативный, we have choices to make. Нам нужно сделать какой-то выбор. One of the best ways to be able to make better choices, и один из самых хороших способов сделать правильный выбор, is to have more options. Это иметь несколько вариантов выбора. Now this comes back to what we talked about previously. Это возвращает нас к тем мыслям, которые мы обсуждали раньше. Gathering information. Когда вы собираете информацию. Asking questions. Когда вы задаете вопросы. Keeping your eyes and your ears open. Когда вы постоянно держите уши и глаза открытыми. However, I want to make something really clear. Но здесь я хочу донести еще одну важную мысль. Before you make any decision. Перед тем, как вы начинаете принимать любое решение. About anything. О чем бы то ни было. Have at least three options. Имейте, по крайней мере, три варианта выбора. This is a rule in my office that I teach to all of my staff. Это правило моей компании, которое знают все мои сотрудники. If we want to buy something, если мы хотим что-то купить, I want to get three prices. Я хочу иметь три ценовых предложения. If we're going to make a strategic decision, если мы должны принять какое-то стратегическое решение, I want to have at least three scenarios. Я хочу иметь, по крайней мере, три сценария. The more keys you have, чем больше ключей у вас есть, the more blessings you'll receive, тем больше благословений вы получите. Because you'll be able to make better decisions. Потому что вы сможете принимать решение более хорошего качества. About everything you do. Касательно всего, что вы делаете. See, we're minimizing risk. Мы просто минимизируем риск. And that blessing, that luck's just gonna roll in. И это позволяет нашей удаче или благословению просто сыпаться на нас. And also remember that little thing I mentioned about problems and solutions. И не забывайте то, что я говорил о проблемах и решениях. I'm a realist. Я реалист. I know that you're probably going through problems right now. Я знаю, что, возможно, сейчас у вас есть какие-то проблемы. And remember, if you're consumed with them, просто помните, если вы позволите им поглотить вас, that's where your focus is. Тогда вы будете концентрироваться только на них. That's what you're gonna manifest. И тогда именно это будет проявляться в вашей жизни. Change your focus. Измените свой фокус. You change your results. И вы измените результаты.